Бакара только что перед этим уехала с Фанни, и в эту минуту мнимый доктор увозил ее в сумасшедший дом, откуда она не должна была выходить. Прислуга Бакара состояла из кучера, кухарки, горничной, грума и садовника. Мать ее вела хозяйство. Когда привезли Фернана, ее не было дома. Она ушла с кухаркой на рынок, не зная ничего о том, что случилось в комнате Бакара. Кучер и горничная уехали со своей барыней. Следовательно, в отеле оставались только грум и садовник. При виде незнакомых людей садовник, довольно глупый парень, которого Вильямс не счел нужным подкупать, выразил ужасный испуг и уверял в честности своей барыни. Но грум, ловкий каналья, который был уже подучен, привел их прямо в спальню Бакара, где царствовал еще тот же беспорядок, какой был и до ее отъезда. «Начнем отсюда», — сказал один из агентов и принялся обыскивать мебель, ключи которой висели в замках. Шкатулочки, шкафы, комоды были тщательно осмотрены. «Посмотрите», — сказал вдруг один из агентов. «Вот мужское пальто». Накануне, когда Фернан упал в обморок на улице Сент-Луи, на нем было пальто, которое он снял потом у Бакара. На другой день, когда его уводил оттуда полицейский комиссар, он в волнении забыл надеть его. «Это мое», — сказал он, когда агент указал пальцем на небрежно брошенное на кресло пальто. Агент взял его и сказал: «Оно тяжелое. В боковом кармане лежит что-то толстое». «Не думаю», — спокойно отвечал Фернан. «Не ключ ли это?» Агент засунул руку в боковой карман и вынул оттуда большой зеленый софьяновый портфель. При виде его Фернан побледнел и вскрикнул. Агент подал портфель чиновнику, тот открыл его, и связка банковских билетов выпала оттуда на ковер. «Ха! Скажите, пожалуйста», — проговорил он, — «теперь, надеюсь, обвиняемый не будет долго отпираться». Фернан не отвечал. Он лишился чувств. Адская гениальность Вильямса торжествовала. Невиновность его жертвы теперь ничем нельзя было доказать. Тревога. Между тем, как адский гений Вильямса опутывал всех действующих лиц нашей истории, которые могли помешать ему в достижении его темной цели, Арман де Кергац деятельно отыскивал ту или того, кому должно было достаться огромное богатство покойного барона Кермора де Кермаруэ. Несмотря на помощь верного Бастиена и своей тайной полиции, которой он платил щедро, Арман не добился еще никакого результата к тому времени, когда вмешался в Бельвилле в ссору Леона Ролана с сообщниками Коляра и, приняв дружеское приглашение мастерового, вел под руку Жанну де Бальдер на улицу Меле. Бывают влечения, которых ни разум, ни сердце человеческое не объяснит никогда, но которые, однако же, действуют с удивительной, почти чудесной быстротой. Войдя в залу ресторана, где находился Леон со своими спутниками, граф де Кергац взглянул на молодых девушек только рассеянным видом человека, занятого обширными интересами. Но потом, повинуясь странному влечению, он начал вдруг рассматривать бледное, благородное личико Жанны и вздрогнул при виде ее черной траурной одежды. Эта девушка с деликатными ручками, с аристократической фигурой, с отпечатком изящества во всей своей особе казалась ему как-то неуместно в обществе этого мастерового и двух других его спутниц, из которых одна имела обращение и одежду крестьянки, а другая — лукавую красоту и грациозные кокетливые манеры парижской грезетки. В глазах его Вишня была дитя Парижа, выросшая на открытом воздухе. Жанна — нежный цветок, взлелеянный в теплице. Вишня была красива и весела, как само счастье. Жанна была прекрасна и печальна, как самое благородное из бедствий. Можно было угадать с первого же взгляда, что только одно несчастье могло сблизить Жанну де Бельдер с цветочницей и установить между ними дружеские отношения.